я могу понять очень Да. Алло. Да. Оставайтесь на линии. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Да-да. Светлана Владимировна, с вами общаемся. А кто вы? Это компания «Эверест», инспектор. Дождь, Светлана Владимировна, ведется запись разговора. Так, с вами сейчас общаемся. С нами? Не расслышала фамилию вашу. Звонок поступает вам. Дождик Татьяна Владимировна. Дождик? Да. Угу, понятно. Светлана Владимировна, звонок поступает вам по поводу вашего долга перед микрозаймом «Макро». А почему до сих пор оплаты не поступают? С какой целью вы интересуетесь? Очень интересно. Мы непосредственно работаем в интересах кредитора, где вы оформляли этот кредит. Документов поэтому не видела. На сегодняшний день он выставляет 47 400 рублей. Куда он их выставляет? Вы оформляете эти денежные средства, вас ничего не интересовало. Вы пытаетесь поэтому оказать на меня психологическое воздействие, а у вас ничего не получится. Вопрос. Я не воспринимаю абсолютно вас всерьез до того момента, пока не получила уведомление о привлечении иного лица поэтому, для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. А вы неадекватно себя ведете, да? Зачем вы разговариваете одновременно со мной? Вы неадекватная? А ваше намерение уклонения будет отправляться... С кукухой все хорошо у вас. Поэтому стоит задуматься. С кукухой нормально все? Зачем вы разговариваете одно? Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Кафешева Светлана Вениаминовна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банка». Наталья Николаевна, вы? Да. Звонок поступает касаемо вашей задолженности перед Альфа-банком. Общая сумма по первому договору 135 084 рубля. По второму договору у вас общая сумма 129 089 рублей. В просрочке вы находитесь 332 дня и 321 день соответственно. Данные суммы необходимо погасить. Срок выставлен до 6 октября включительно. Как намерены решить вопрос по оплате, Наталья Николаевна? А вот скажите, пожалуйста, у вас вот, ну, мне звонят, а звонки, результат какой-то звонков фиксируется? Конечно, там Николаевна, все разговоры записываются. Ну, это понятно, но у вас там в какой-то вашей системе фиксируется результат разговора? Просто я не очень понимаю, вот я постоянно отвечаю на одни и те же вопросы, и снова мне звонят и задают все те же вопросы. А ситуация каждый день меняется, понимаете? У меня ничего не сегодня меняется. Сегодня вы потеряли работу. А я разве говорила, что я потеряла работу? Вышла замуж, завтра вы развелись, понимаете? Ситуация каждый день меняется, поэтому мы каждый раз будем спрашивать вас. В чем тут семейное положение, я не поняла. Я пример просто привела. Ну так, а у вас не зафиксированы, видимо, мои причины, что я принципиально не считаю, что я кому-то что-то должна, поэтому я не плачу. Хорошо, почему вы считаете, что вы ничего не должны? Потому что я считаю, что я ничего не должна. Это мошеннические действия или что? Я считаю, что я уже всем все выплатила. Ну, если бы вы, понимаете, действительно были причины для неоплаты, уважительные причины для неоплаты, да, то есть и действительно какие-то, я не знаю, со стороны банка вышли ошибки, естественно, мы бы сегодня не разговаривали. А то, что вы сами считаете, да, я но, сама же, считаю, да, не освобождает вас от обязательств перед банком. Но я думаю, что понимаете? В таком случае лучше, если банк в судебном порядке мне на самом деле докажет, что я ему должна, и тогда уже будем действовать по мере развития ситуации. Логично вы же. Вы работаете логопедом? Я не считаю нужным это обсуждать. Да, России. Ну, там главное. Говорю, не считаю нужным. Регистрацию, где вы проживаете? И вы слишком личные вопросы мне задаете. Город, кем, кто проживает? Это слишком личный вопрос, я не считаю нужным на него отвечать. Наталья Николаевна, мы сверяем анкетные данные, потому что, еще раз говорю, они каждый раз... А зачем, какие анкетные данные, кто проживает по этому адресу? Потому что вы понимаете, что если вы не будете по телефону отвечать на звонки... Мы же сейчас с вами говорим по телефону, вроде бы как, это во-первых. Во-вторых, мало ли что я понимаю, еще раз спрашиваю, какая разница, кто проживает, по какому адресу? Если, еще раз говорю, документы передадут в работу сотрудника выездного взыскания, сотрудники выездного взыскания вправе выехать на личные беседы по ради всем бога. Адресам, которые вы оставляли. Ради бога, вопрос-то какой вы был, помните? Какая разница, кто проживает да. по адресу? Ну вот вы поймите, что вы там, если не находитесь, как вы ранее указывали, что вы находитесь в Москве непосредственно, вы можете доставить дискомфорт людям, которые к вашему договору никакого так отношения не имеют. Так а вам-то какое дело до каких-то вообще абсолютно третьих лиц? Откуда такая забота? Может быть, это попытка психологического воздействия, что вы намекаете, что ваши сотрудники будут доставлять дискомфорт каким-то третьим лицам? Но если это так, то это нелепая попытка, у вас ничего не получилось. Они могут уточнять информацию не могут. Касаемо вас, где не вы могут. Живете, не могут. Чем вы занимаетесь. Не могут. Оставить уведомление непосредственно, переговорить с вашими родными и близкими. Наталья Николаевна, вы внимательно прочитаете федеральный закон 230. Да, внимательно прочитала закон 230. Взаимодействие с третьими хорошо. Лицами допускается исключительно с теми, с кем я дала разрешение на взаимодействие. Вот я и говорю, что... Ну вот вы и говорите, дома, а вы говорите, с кем попало там будут обсуждать. Ну ладно, это, короче, все лирика. Нет, в общем, если у вас все, то давайте покончим с этим бесполезным разговором. Платить не буду, невзирая на все ваши сказки, которые вы планируете мне рассказать и уже рассказали. Уважительная причина для неоплаты... Не считаю нужным с вами обсуждать. И инвалидность. Первой группы, к сожалению, других уважительных причин для неоплаты нету. Я вам все сказала, не считаю нужным свои причины обсуждать. Варианте. Не испытываю такой необходимости. Варианте. Не нужно мне говорить, что мне необходимо. Я не испытываю ровно никакой необходимости в ключе вашей организации. К сожалению, вариантов нету. Ага, понимаете? Ага. Все, давайте закончим. Серьезно, да? Надоел этот разговор. А зачем? А зачем вы торопитесь, Наталья Николаевна? Потому что у меня есть важные дела, а этот разговор бесполезный, он ни к чему абсолютно не ведет. Разговор касаемо ваших невыполненных финансовых обязательств. Да, мне плевать, вы же поймите, что для меня это абсолютно для меня неинтересно. Я приняла для себя уже волевое решение, вам все сказала. Хотите денег, идите в суд, кроме как через суд не получите. Все, денег нету, до свидания. Все, у вас все, закончили? Ну, значит, я оформляю как отказ от оплаты. От как отказ от оплаты. Ага. Ну, все, молодец. Все, пока. Пока, пока, пока. Да что ж такое? Что же у вас занудство-то такое в крови? Если решение суда будет в пользу банка, сумма вашего все-таки решили рассказать мне сказочку про белого бычка, да? Ну, ладно, хорошо. Я так люблю сказки, засыпаю под них хорошо. Продолжайте. Очень внимательно слушаю. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Отлично. Угу. Да, да, да. Если решение суда будет, и если решение суда будет в пользу меня, то, соответственно, банк не получит ни копейки. Угу. А какие у вас есть доказательства? Какие ваши доказательства? Вы же пока еще ничего не доказали, что вам кто-то что-то должен. Когда докажете, тогда поговорим. Уведомления ваши, это все такое. Я вам таких уведомлений знаете, сколько нарисую. Вся эта информация фиксируется. А вы чего решили голос повысить? Вы занервничали? Вы не нервничайте, успокойтесь, спокойно себя ведите. Зачем вы орете? Не орите, это не красит вас совершенно. Успокойтесь, вдох-выдох, попейте водички. Посмотрите в зеркало на себя, какая вы некрасивая, когда орете. И ровно после этого запомните одну вещь, очень умную, что если вы даете людям советы, о которых вас не просили, готовьтесь идти туда, куда вы идти не планировали. Очевидно же. Звоните, открывайте телефонную книгу и звоните всем вот, подругам, знаете, знакомым. Идите-ка вы, пожалуйста, лесом со своими советами. Пойдите свои советы, посоветуйте своей маме. Она в них очень нуждается. А я вашего совета не спрашивала. Более того, даже не слушала, потому что вот этот бред, который два раза в неделю несут мне сотрудники вашего банка, этот бред абсолютно бесполезен. Я с вами не закончила, куда вы побежали? Смелее надо быть, тетя, смелее надо быть. Я не закончила. Надеюсь, что вы в следующий раз будете конструктивной. Давай, давай, пока конструктивная. Счастливо. Я с вами попрощаюсь. Счастливого пути леса. Давай, давай, давай, давай, побежала уже, все, хватит бубнить тут. До свидания. Все, счастливого пути нахер.